Глава 21. Конечно, с получасом я перегнул. Не стоило столько времени ехать на паленой машине сотрудника КСК. Но и Колян не дурак. Я был уверен, что он все отлично понимал и без меня. Поэтому я спокойно занялся тем, о чем давно мечтал, но по разным причинам не мог осуществить. Для удобства прикрыл глаза и негромко произнес: «Хочу посмотреть свои характеристики». Система отреагировала мгновенно. Перед глазами растянулась большая портянка с цифрами. Читать было неудобно. «Можно увеличить?» — поинтересовался я уже мысленно. «Вам необходимо задать параметр увеличения в процентах, либо выбрать режим показа характеристик по блокам». «По блокам». Едва я подумал, как тут же появился первый. Максим Седов, 23 года, копирайтер, вне сообществ, вне клана. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень 14 из 50, здоровье 57 из 100, интеллект 83 из 100, сила 46 из 100. Появилось все то, что я обычно видел у других. С уровнем все было понятно. Здоровье, ясное дело, после дуэли не ахти какое. Показатель силы тоже не впечатлил. Причем, насколько я понял, он во время поединка не уменьшался, а просто сам по себе был таким неважным. На их фоне интеллект заметно выделялся, но у Карпова было 84. Это что же выходило? Я тупее его на целый пункт? Мелочь, но стало обидно. Хотя, возможно, он это дело просто прокачал. Скорее всего, так, но все равно было обидно. Следующий блок. И сразу же высветилась новая надпись. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности – 3. Пассивные характеристики. Толерантность – плюс 36 из 50. Коммуникабельность – плюс 41 из 50. Обучаемость – плюс 11 из 50. Да уж, невелика была моя ценность для государства, но я с этого ничуть не расстроился. А вот уровень моей обучаемости опечалил. Неужели я был таким упертым, необучаемым бараном? Зато коммуникабельность оказалась на высоте, и почему-то толерантность. Понять мой уровень толерантности аж в 36 пунктов из 50 я просто был не в состоянии. Вспомнил, как приходил в бешенство от одного только вида бело-красного или красно-синего флага на стадионе, а тут такое. Выходило, что я многого о себе не знал, либо система плохо за мной следила. И еще, как я понял, раз у этих характеристик перед числовым значением стоял знак «плюс», значит, они могли уходить, так сказать, в минуса. Все это было очень познавательно, и я попросил следующий блок. Негативные характеристики. Склонность к агрессии – плюс 24 из 50. Склонность к противоправным действиям – плюс 22 из 50. Склонность к обману – плюс 28 из 50. Тут ничего удивительного не оказалось. Что агрессии, что противоправных действий я совершил достаточно. А вот третий пункт заинтересовал. Почему-то раньше, читая статы других игроков, я такого не встречал. Осторожно спросил. А что такое склонность к обману? Склонность к обману – уникальная негативная характеристика, которая высчитывается системой на основании глубокого анализа действий игрока за всю его жизнь, его слов и поступков и соответствия одного другому. Уникальная характеристика «склонность к обману» является скрытой. Способность видеть ее у других игроков появляется при достижении высоких показателей следующих навыков и характеристик. Интеллект – не менее 80 из 100. Интуиция не менее 40 из 50 и иммунитет к внешнему влиянию не менее 40 из 50. Это была хорошая опция, и она стоила того, чтобы прокачать все те характеристики, что позволяли ее видеть. Я еще раз по ним пробежался. С интеллектом вопросов не возникало, а вот до нужного уровня интуиции и иммунитета к внешнему воздействию было далеко. Значит, пока стоило забыть о возможности видеть скрытую характеристику у других игроков. Хотя один вопрос еще остался. С чего это вдруг у меня самого оказалась такая большая склонность к обману? И чем это вообще чревато? Могло ли отразиться на карме? Стоило об этом спросить. Система, а склонность к обману 28, это совсем плохо или нормально? Искин ничего не стал объяснять, а просто выдал небольшую таблицу. Градации значений, негативные характеристики, склонность к обману. От 1 до 10 – минимальный уровень. Присутствует у некоторых детей и у наивных или очень порядочных людей. От 10 до 20 – средний допустимый уровень. Присутствует у большинства людей, не стоит опасаться. От 20 до 30 – уровень выше среднего. Присутствует у людей, вынужденных в силу профессии часто обманывать, и у мелких мошенников. надо быть начеку. От 30 до 40 – высокий уровень. Присутствует у профессиональных мошенников и у неверных супругов. По возможности следует максимально минимизировать контакты. От 40 до 50 – присутствует у людей, вынужденных постоянно скрывать правду. Мошенников высокого класса, специальных агентов под прикрытием, разведчиков или людей с психическими отклонениями. Следует быть предельно осторожными и при возможности избегать контакта. Выходило, что я был либо мелким мошенником, либо часто обманывал в силу профессии. Что ж, 2,5 года работы в рекламном агентстве не прошли даром. Лишь 6 месяцев назад я дослужился до копирайтера, а 2 года перед этим исправно тянул лямку менеджера по работе с клиентами. Я улыбнулся, вспомнив мои прошлые трудовые будни. «Я выбил для вас на ТВ скидку 15%. Поверьте, это все, что можно было выбить на ваш бюджет». А сам при этом радовался выторгованной накануне у телевизионщиков 30% скидке. 5 привлеченных дизайнеров работали неделю, день и ночь. Поверьте, это лучший вариант макета. А сам показывал залипуху, сделанную за ночь помощником штатного дизайнера. Поверьте, 3 миллиона рублей – это оптимальная смета на ваш видеоролик. Мы даже агентскую комиссию не накинули. А сам при этом думал, кому из подрядчиков отдать заказ? Тому, что сделает за миллион, но как попало. Или тому, что за 1,5, более-менее нормально. Итак, 2 года. Я обманывал с утра до вечера. Не мудрено, что скилл вранья прокачался почти до уровня неверного супруга или профессионального мошенника. Да уж, весело. Идем дальше. Следующий блок, пожалуйста. И очередная надпись всплыла перед глазами. Персональные характеристики. Призвание – беттер. Дополнительные статусы. Лидер – 1 уровень. Бритер – 1 уровень. Врожденные навыки. Интуиция. 31 из 50, внушение 18 из 50. Стало интересно, с чего эта система решила, что мое призвание быть беттером? Нет, я не отрицал, что на ставках зарабатывал в месяц иной раз в 2-3 раза больше, чем на официальной работе, но как-то я надеялся, что призвание мое в другом. А вот статусы лидер и бритер душу грели. И до интуиции наконец-то дошли. Уровень меня обрадовал. Нетребуемые 40, но и не в первой десятке. Всего-то 9 пунктов не хватало до необходимых 40. А внушение меня пока не интересовало. Я решил позже разобраться, для чего оно нужно. А интуицию захотелось прокачать сразу же. Система, как прокачать интуицию? Закинул очередной мысленный вопрос. Врожденный навык интуиция, как и прочие навыки, можно поднять путем распределения свободных очков характеристик или перераспределения уже распределенных. За 1 игровой уровень поднять навык интуиция можно не более чем на 3 пункта. На 3? И все? Это все позиции так? Сказать, что я был обескуражен, считай, ничего не сказать. Все навыки, в том числе и врожденные, можно поднять или опустить не более чем на 3 пункта за 1 игровой уровень. Рекомендуется навыки развивать естественным образом. С другой стороны, это было логично. Все же не виртуал. Стоило как-то ограничивать прокачку, чтобы статы с реальными возможностями коррелировали. «Так, что у меня там с интуицией? 31?» — прикидывал я в уме. «Это мне 3 уровня надо, чтобы ее до 40 прокачать, если система по ходу плюшек не подкинет. Ну что ж, главное — начать двигаться по пути прокачки, а там посмотрим». «А мой навык интуиции нормальный?» — спросил я систему, хотя догадывался, что это очень неплохой уровень. Видимо, захотелось похвалы, которую я тут же и получил. Ваш показатель врожденного навыка «Интуиция» составляет 31 из 50, что является исключительно высоким показателем, присущим менее чем 5% игроков. Да, я был крут. Не прошли даром бессонные ночи в попытках угадать результаты футбольных матчей, да очередность и количество событий в них. Но при всей навороченности системы, она, пытаясь подогнать реальный мир под игровой процесс, кое-где делала перекосы. Вот и по части интуиции она явно ошиблась. Нельзя сказать, что я был таким уж крутым парнем в области предвидения или предсказания. Но за годы наблюдения за мной система видела 1000 моих букмекерских ставок и отмечала, что многие из них оказывались точными. Количество ли их или качество, а скорее всего и то, и другое, дали ей уверенность, что я обладаю очень сильной интуицией. Именно поэтому, несмотря на мое основное официальное занятие – копирайтинг, в качестве призвания система определила беттинг и выдала такие отличные показания интуиции. И я мог этому лишь радоваться. Такой расклад был мне на руку. Следующий блок. Опять скомандовал я. Приобретенные навыки. Беттинг – 24 из 50. Футбол – 18 из 50. Рукопашный бой – 16 из 50. Компьютерные игры – 14 из 50. Лидерство – 12 из 50. Интеграция с системой – 10 из 50. Фехтование – 10 из 50. Бритерство – 10 из 50. Вождение автомобиля – 8 из 50. Копирайтинг – 3 из 50. Плавание – 3 из 50. Игра на гитаре – 2 из 50. Теперь окончательно все встало на свои места по части моего жизненного призвания. Способность угадывать результаты футбольных матчей система оценила больше любого другого моего навыка. 24 из 50. Копирайтинг, которым я занимался профессионально, был оценен на 3 пункта. И это было обидно. И водитель я, по мнению системы, был неважный. Да вообще, по большому счету, тут все надо было развивать и развивать. В первую очередь, лидерство. Я подспудно не расставался с мечтой рано или поздно использовать свой артефакт по назначению и очень переживал, как бы потом не вылезли какие-либо ограничения из-за непрокачанного лидерского навыка. Я просто ощущал, что он будет востребован. Немного помечтал о собственном клане и попросил следующий блок. Активные характеристики. Использование ресурсов организма – 43%. Восстановление организма – 56 из 100. Дух – 76 из 100. Воля – 64 из 100. Уверенность в себе – 61 из 100. Выносливость – 68 из 100. Ловкость – 61 из 100. Ярость – 12 из 100. Харизма – плюс 15 из 50. Иммунитет к внешнему влиянию – плюс 27 из 50. Целеустремленность – плюс 14 из 50. Самообладание – плюс 34 из 50. Счастье – плюс 7 из 50. Спокойствие – минус 18 из 50. Удача – плюс 5 из 50. Интересный оказался блок. Я давно обратил внимание, что часть характеристик считалась по 100-бальной системе, а часть по 50-бальной, и у вторых шел впереди знак плюса. И вот, наконец-то, я увидел характеристику со знаком минус – уровень моего спокойствия. Он был ниже плинтуса и ниже нулевой отметки, минус 18. И это доказывало, что все навыки и характеристики имели градацию в 100 пунктов. Просто у одних она шла от 0 до 100, а у других от минус 50 до плюс 50. Я помнил о поставленной самому себе задаче прокачать видение склонности к обману. Поэтому из всех показанных характеристик меня больше всего интересовал иммунитет к внешнему влиянию. В принципе, было и так неплохо, аж 27 пунктов, а на фоне харизмы в 15 и целеустремленности в 14 – вообще шикарно. Хотя при этом было обидно за низкую целеустремленность. Впрочем, я дал себе слово не расстраиваться из-за нелогичных, с моей точки зрения, показателей. А как характеристики поднимать, так же как и навыки? Не удержался я от очередного вопроса системе. Все характеристики можно поднять путем распределения свободных очков характеристик или перераспределения уже распределенных. За один игровой уровень любую характеристику можно поднять или опустить не более чем на 5 пунктов. Рекомендуется улучшать характеристики естественным образом. В принципе, все было понятно. Но только вот само количество очков характеристик и развития система мне пока не показывала. Следующий блок. Поторопил я и скин. Очки развития – 15, очки характеристик – 30. Системные опции. Режим офлайн с апгрейдом до автоматической активации, сокрытие истинного уровня. А вот и они, родные, подумал я, глядя на нераспределенные очки. Не густо, конечно, но будем добывать. Интересно, сколько там до следующего уровня? Я поставил себе задачу прояснить этот момент у системы сразу же после просмотра характеристик. Хотя прежде чем переходить, стоило на текущем уровне прокачать все, что нужно и все, что можно, раз уж имелись такие суровые ограничения на апгрейд. 30 очков характеристик было достаточно, чтобы прокачать за один шаг 10 навыков или 6 характеристик. Но с другой стороны, и совсем без запасных очков оставаться не хотелось. Мало ли что ожидало впереди. Я помнил, как большой их запас в свое время мне очень пригодился. Оптимальным вариантом было половину потратить, а половину оставить. И не стоило забывать о том, что можно было перераспределять. Имело смысл перекинуть из ненужных навыков в полезные все, что возможно. Я пробежался по короткому списку опций и ничего нового не увидел. Всего две, о которых и так знал. Никаких сладких сюрпризов в виде скрытых неактивированных опций не было. Значит, можно было идти дальше, и я попросил очередной блок. Оружие. Персональное. Бита модернизированная. В арсенале. Арсенал пуст. Артефакты. Артефакт клана. Статус «Украден вами». Прочий игровой инвентарь, купоны, скидки, лут. Пролонгированная скидка 20%. На полную версию опции «Неубиваемый». Срок действия бессрочное. Меч Бастард, полутораручный именной. Ключи от машины. 23 040 рублей. Я не выдержал и расхохотался, да так, что даже Колян испуганно обернулся ко мне. Я махнул ему рукой, чтобы не отвлекался от дороги, и еще раз перечитал висящую перед глазами надпись. Ключи от машины 23 040 рублей. Это было сильно. Система посчитала все это моим лутом, собранным с условно убитого врага, заслуженным трофеем, и почетно внесла в список награбленного. Неважно, что ключи я уже отдал Коляну. По факту они являлись моими. Да уж, бедная система как могла приспосабливалась к реальной жизни. Хотя, стоило признать, в целом у нее это получалось неплохо. Меня удивило, что меч Карпова находился не в оружии, а в инвентаре. Но, видимо, это потому, что он был именным и поэтому не мог быть засчитан моим оружием. Пока что это был лишь трофей. В соответствии с этим и распределен. Явно существовала возможность его как-то очистить. Надо было этим на досуге заняться. Самый первый пункт в списке инвентаря, скидка на опцию «Неубиваемый», порадовала больше всего. Я думал, она давно уже сгорела, но система, видимо, решила дать мне такой подарочек за мучение в СИЗО. На самом деле меня радовала не столько сама скидка, сколько возможность ее использовать. Как я уже понял, опция «Неубиваемый» была очень редкой плюшкой, и не у каждого игрока появлялась возможность такую приобрести. Имело смысл как можно скорее узнать ее стоимость и накопить нужную сумму или количество очков для ее приобретения. Идем дальше, следующий блок. Подал я очередную мысленную команду. Квесты в процессе выполнения. Убить Германа Буковского 1. Кос-листы. Ваш персональный кос-лист. Нет записей. Кос-лист вашего клана. Не активирован, вы не состоите в клане. Ваше присутствие в кос-листах. Кос-лист клана «Рубиновая звезда». Объявлена награда за вашу голову 20 миллионов рублей. Кос-лист клана «Стражи истины». Персональный кос-лист Антона Железняка. Пожалуй, это была самая неприятная часть текстовой портянки. Всего-то ничего в игре, а сколько врагов уже нажил. Впрочем, никто меня не заставлял артефакт клана воровать, так что все было по-честному. А размер награды за мою голову даже заставил немного возгордиться. У меня таких денег никогда не было, и мне это казалось чрезвычайно большой суммой. Я сначала еще удивился, что меня нет в персональном кос-листе Карпова, но потом вспомнил. По дуэльному кодексу мы не имели права враждовать после окончания поединка. И, судя по всему, такое нарушение тоже каралось. Поэтому Илья ограничился внесением меня в кос-лист своего клана. И явно сделал это чужими руками. Единственное, что было непонятно, зачем мне нужен мой кос-лист. Неужели я мог забыть кого-либо из своих врагов? А если бы и забыл, значит, не такие уж они и враги. По крайней мере, убивать таких точно не стоило. Видимо, это тоже была дань традиции. Следующий блок. Дал я команду. Надеюсь, там что-то приятное. Но там не было ни приятного, ни неприятного, а просто выскочило короткое сообщение. Список закончен. А куда делся блок с репутацией? От неожиданности я произнес это вслух. Блок «Репутация», в том числе и его скрытая часть, может быть виден лишь в характеристиках другого игрока и отображается по его отношению к вам. Репутация по отношению к самому себе невозможна. Это было логично. Что-то я затупил, видимо, слишком много получил информации. Надо было отдохнуть. Я попытался некоторое время просто ехать с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать. Глаза закрыть получилось, не думать — нет. Но отвлечься было необходимо, хотя бы на разговор с Коляном. Не попадалось еще, что ли, нормального транспорта бесхозного, а то я с закрытыми глазами сидел. Начал я разговор. Добрался, наконец, до интерфейса. С некоторой завистью в голосе ответил Колян вопросом на вопрос. Да, статы свои читал. В первый раз. Ну и как? Ничего так, жить можно, ответил я честно. Непонятно, правда, дохера, но как-нибудь разберусь. «Ну ты спрашивай, может, я чем смогу?» «Спрашиваю, чего мы так долго катаемся?» «Да вот уже в Кудрово въезжаем», — начал оправдываться мой товарищ и водитель. «Смысл, что попало брать? Тут явно выбор побольше, чем на трассе у заправок». Спорить я не стал, так как Колян был прав. Мы въехали в Кудрово и, немного поплутав, обнаружили большую открытую парковку около крупного жилого комплекса. Дом был бизнес-класса, и большинство машин соответствовали его статусу. Не знал я, что в Кудрово есть такие комплексы. Колян поставил машину на парковке, мы вышли из нее и стали вальяжно поглядывать по сторонам, словно кого-то ждем. «А ты машину угонять умеешь? А то у меня с этим не очень», — честно признался я и с грустью вспомнил Катю. «Перед 10 и 11 классами летом на СТО подрабатывал», — удовлетворил мое любопытство Колян. «Кем?» «Помощником автомаляра». Мне было трудно оценить, насколько помощник маляра мог управиться с сигнализацией и системой зажигания автомобиля, поэтому я уточнил. «То есть можешь?» Колян убедительно кивнул и тоже задал вопрос. «Какой возьмем?» «Мне пофигу. Давай посмотрим, у которой на стекле пыли больше, ту и возьмем. Угонять машину, которую через полчаса хватится, что-то неохота». Мы снова начали шарить глазами по парковке в поисках подходящей машины. «Что скажешь насчет вон той Камри?» Колян кивнул на стоящую невдалеке Тойоту. «Если заведешь, то вперед». Мы медленно выдвинулись в сторону выбранной машины. Камри серебристого цвета, 50-я модель, надежная, неприметная. В принципе, то, что нужно, чтобы рвануть по трассе до самого Архангельска. Но чем ближе я к ней подходил, тем больше осознавал, что внутри меня возникало какое-то непонятное чувство. И я понял, что это было за чувство. Мне претило вот так воровать чужую машину, потому как в душе я понимал, это мы были в игре, а простые люди жили своей обычной жизнью. И сегодня кто-то мог прийти и обнаружить, что его машину угнали. И, скорее всего, она не застрахована от угона. И, возможно, этот человек копил на нее всю свою жизнь. Возможно, он на ней зарабатывал на кусок хлеба или возил каждый день своих детей в школу, а я хотел ее у него забрать. Но что я мог поделать? У меня просто не было выбора. Мне не детей надо было в школу вести, мне необходимо было свою жизнь спасать. Но что-то все равно стучало по моим мозгам и давило на сердце. Видимо, совесть. Все же раньше мы были в иных ситуациях. То раненая Ольга, то погоня на хвосте. Тогда действительно было не до раздумий. Но теперь, хоть мы и были в бегах, непосредственной угрозы для жизни не было. «Колян», — обратился я к товарищу, — «а тебя не парит, что мы машину хотим угнать?» «Нет. А что?» — удивился мой друг. «Тебя парит, что ли?» «Ну, вообще-то да. Это кража». «Не бойся, не поймают». «Да я не про то. Мы же кого-то лишаем транспорта. А если он на нее всю жизнь копил? А если он на ней детей в школу возит?» «И что теперь? На автобусе в Архангельск поедем?» — задал Колян логичный вопрос. «А может, просто номера у кого-нибудь украдем и прилепим на карповскую машину? Номера не страшно красть, их недорого поменять». «А ты уверен, что в шакальей тачке нет GPS-маячка и за нами уже не едут?» «Не уверен», — вздохнул я. «Ну вот реально, так стрёмно угонять у простых людей машины». Мы не на шутку озадачились. Меня раздирали муки совести, а Колян силился понять, что же со мной не так. «Ну давай тогда вон того Мерса угоним», — предложил мой друг, показывая настоящий чуть поодаль автомобиль. «На нем номера какие-то борзые, точно служебные, но не спецслужб. Может, с горадминистрации тачка или депутата какого-нибудь возит». Это было гениально, просто идеальный выход из ситуации. Колян, человек, не обремененный строгими моральными принципами, не стал отвлекаться на постороннее, а принял мои слова как задание. «Неохота обижать простых людей? Значит, надо украсть машину, принадлежащую горадминистрации или депутату». Это воистину было шикарным решением проблемы и еще раз подтвердило непреложную истину. Другой выход есть всегда, просто надо его искать. А перед этим надо захотеть его найти. Мы направились к «Мерседесу».